Итак, во второй части нашей сегодняшней встречи мы знакомимся с рассказом Тима Скоренко «Шкатулка с пряностями». Быт глубинки Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, послушаем, оценим. Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса, если это его настоящая фамилия. Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «Жизнь». Они промелькнули мимо и остались позади. Но их история стоит того, чтобы ее рассказать. Дело происходило в Сан-Антонио, штат Техас, а год был, кажется, 1967, хотя теперь, много лет спустя, я точно не припомню. Вся моя жизнь — это череда переездов и путешествий, причем не только по Соединенным Штатам и Мексике. Я не раз бывал в Европе, неважно, Австралию, посещал Африку. Кем я работаю? Это неважно. Я и так отвлекся от сути повествования. В Сан-Антонио меня привели рабочие дела. Фирма платила хорошие командировочные, и я остановился в достаточно дорогом отеле, правда, на окраине города. Снаружи он выглядел не слишком типичным для своего района. Здание в стиле ар-деко с гаргульями в качестве водостоков и тяжелыми деревянными дверями в два человеческих роста. Внутри было уютно. Тяжелые ковры, деревянная мебель. В огромном ресторанном камине горел настоящий огонь. Отель не пустовал. Связано это было с тем, что Сан-Антонио популярный среди туристов город ввиду достаточного количества и определительности исторического и технико-архитектурного характера. Кстати, я определился с годом. Все-таки именно 1967. Я помню, что знаменитая Tower of the Americans как раз была в лесах, а ее строили ко всемирной выставке, которая проводилась в городе в 1968. Значит, память меня не подводит. Вернемся в отель. Название его я вам не скажу. Незачем компрометировать приличное заведение. Двери для меня распахнул швейцар с густыми усами, одетый в очень красивую красную форму с вышитой золотом эмблемой отеля. За стойкой стоял портье, который показался мне братом-близнецом швейцара. Те же усы, форма. Он дал мне ключ от люкса на 5-м последнем этаже и наказал бою донести мой чемодан. Не нужно, отказался я от услуг мальчика. Это было ошибкой. Они всегда готовы помочь в надежде на чаевые, а я сглупил. Впрочем, за время моего недолгого пребывания в Сан-Антонио я не скупился на мелочь для боя, для коридорного, для горничных и портье. Номер мне понравился. Интерьер, выдержанный в стиле ар-деко, витые оконные рамы в духе Эктора Гимара, огромная кровать с балдахином, шикарные ванны с подогревом. В общем, все, о чем может мечтать человек. Разложив вещи, я принял душ, переоделся в чистое и спустился вниз. За стойкой бара стоял молодой человек лет 25, высокий, с длинными волосами, стянутыми в хвост. Он приветливо улыбнулся мне и поздоровался. «Пого», — гласила надпись на табличке, прикрепленной к его форменной одежде. Я заказал виски с содовой. Да, это банально, но мне нравится виски, что поделаешь. И стал рассматривать интерьер. Бар был разделен на две части. В одной можно было заказать напитки, а другая представляла собой небольшой магазинчик. В основном тут была крошечная продукция Сан-Антонио. Красиво оформленные бутылочки с напитками местного изготовления, крошечные макеты городских зданий. Я узнал здания Бексар Каунти, Ацтекский театр и входные ворота в Национальный исторический парк, а также работы местных мастеров по дереву, шкатулки, статуэтки и прочие приятные, но бесполезные вещи. «Вас что-либо заинтересовало?» — спросил бармен. «Утро — не самое популярное время для посещения бара». Два других клиента сидели за столиками, глядя в окна, и бармену явно было нечего делать. «Нет, пока ничего», — ответил я. «Если заинтересует, дайте мне знать». Я кивнул. Он смотрел на меня, будто пытался заглянуть внутрь моей головы и внутрь моего кошелька, конечно. Позже я понял смысл этого взгляда. «Кстати, не думайте, что я пьяница, раз употребляю виски с утра. Это просто означает, что мне сегодня не нужно работать или проводить деловые встречи. Кроме того, в день я выпиваю максимум один стакан. Дневная норма была уже выполнена, и больше я пить не собирался». День прошел практически впустую. Я побродил по городу, посмотрел на достопримечательности, посидел в китайском ресторане, потом включил телевизор в отеле. Да-да, в каждом номере там был телевизор. Сегодня это привычное дело, но для 1967 года такой порядок вещей казался нетривиальным. Я посетил музей современного искусства Макне, основанный на тот момент совсем недавно, в 1950 году. В первую очередь меня интересовали не картины, а скорее интерьеры и ландшафтный дизайн окружающей территории. Впрочем, знаменитые имена, красовавшиеся на табличках под картинами, вызывали у меня какую-то дрожь в коленях. Мне было лестно находиться возле полотен, некогда созданных кистями Сезанна и Гогена, Матисса и Хоппера. Опять же, я вспомнил, что незадолго до моего визита в Сан-Антонио по телевизору промелькнула новость о смерти Хоппера. Его картины тут же возросли в цене в добрый десяток раз. Много времени я потратил на изучение первой Диего Риверы. Портрет дельфина Флоры с его кисти был первой картиной, приобретенной основательницей миссис Марион Куглер-Макней для своей коллекции. Я снова отвлекся, простите меня. Мне сложно сразу перейти к делу, потому что воспоминания накатывают волнами, и одно непосредственно связано с другим. Вечером по телевизору я смотрел хоккей. Из американских видов спорта он наиболее неприятен. Как ни странно, я точно помню, кто играл. Красные крылья из Детройта против черных ястребов из Чикаго. Самое смешное, что я не помню, кто победил. Потом я лег спать. Утром следующего дня я отправился в ресторан при отеле. Кормили вполне прилично, не считая того, что традиционно предложили выбор из десятка различных гамбургеров. От бургеров я отказался и кушал что-то более достойное моего желудка. День мне предстоял непростой. Весь день я работал и вернулся в отель лишь под вечер, после чего почти сразу, забросив вещи в номер, отправился в бар. Здесь царило оживление. Человек 15, мужчин и женщин, сидели у стойки и за столиками. Семейная пара весьма благообразного вида оккупировала оба места у камина и мирно о чем-то беседовала. Вы можете спросить меня, почему я сделал вывод, что это семья, кроме как пара? Я отвечу. Они просто так выглядели. Они не могли быть никем, кроме как мужем и женой. Считайте это интуицией. Я сел на свободный стул, высокий, крутящийся у стойки, и заказал виски с содовой. Слева, спиной ко мне, сидел широкоплечий мужчина в кружевной белой рубашке и широкополом рыжем стетсоне. Правый стул был свободен. Бармен Пога налил мне виски. Я сидел и рассматривал людей вокруг. Но отдохнуть мне не дали. Буквально через пару минут на левый от меня стул взгромоздился крупный мужчина с истинно черными волосами и сверкающими глазами. После чего он посмотрел на мое лицо и костюм оценивающий, видимо, не нашел ничего интересного, после чего громко хлопнул по стойке рукой. «Бармен!» — взревел он. Именно взревел, никакого другого слова я придумать не могу. Он говорил громко, громко двигался, громко возился в карманах. Я не люблю таких людей. Появляясь в компании, они всегда чувствуют себя центром всеобщего внимания, хотя вызывают в основном неприязнь. Некогда я читал сказку о медведе на пингвиньем балу. Медведь ходил, со всеми здоровался, все отвечали ему вежливостью, чтобы не связываться, но в итоге просто игнорировали. Правда, в сказке медведь это почувствовал и ретировался с бала, а вот герой моего рассказа реакции окружающих не замечал вовсе. Пога появился мгновенно. «Виски!» – проревел гость. «Неразбавленного!» Пога исчез, а гость повернулся ко мне. «Джонс!» – представился он. Я назвал себя. «Ха!» – сказал он. «У меня был один знакомый с такой же фамилией. О, тот-то мелочный был старикашка!» У меня не самая распространенная фамилия, и Том Джонса навел меня на мысль, что он попросту выдумывает. Но я смолчал. Несмотря на всю мою неприязнь, личность Джонса вызывала у меня интерес. Пока он разглядывал людей в помещении, я рассматривал его самого. Первым, что бросилось мне в глаза, были его часы. Rolex Silver Star 2000. Я знал, что это за часы, потому что за месяц до этого присутствовал на официальном представлении этой модели широкой публики. Часы Джонса не были подделкой. Это были безумно дорогие часы Rolex, самой последней модели, выдерживающие давление в 2000 футов водной толщи. Я понял, что если у него такие дорогие часы, то и пряжка на его ковбойском галстуке вряд ли была золоченой, скорее золотой. Передо мной сидел очень богатый человек. Часы скрылись под рукавом пиджака, а Джонс снова обратил на меня внимание. Пога уже принес его виски. «А вот как вы относитесь к индейцам?» – спросил Джонс, не стал. Собственно говоря, я задумался. Честно говоря, я никак не отношусь к индейцам. Я чужд каких-либо расовых предрассудков. Иногда у меня происходят приступы ненависти к черным. Например, когда я еду на машине, а черный нарочито медленно и нагло переходит дорогу по переходу, да еще может и средний палец показать. Но это скорее ненависть к отдельному индивидууму, нежели к расе как таковой. «Ну, никак», — ответил я честно. Джонс посмотрел на меня, как на идиота. «У вас что, нет гражданской позиции?» — спросил он строго. «Выходит, нет», — я пожал плечами. В спор с этим человеком мне вступать не хотелось. Джонс, кажется, почувствовал, что со мной толкового разговора он строил учиться и неожиданно повернулся лицом к своему правому соседу. Насколько я слышал, он строил беседу точно так же. Представился, а затем спросил про индейцев. Ввиду того, что Джонс был мне неприятен, я отошел от стойки и сел в кресло около окна. Вскоре я разговорился с пожилым джентльменом, который прилетел из Филадельфии специально для того, чтобы посмотреть Техас. Джентльмен оказался на редкость неэрудированным, но очень общительным и интересующимся. Я нашел прекрасного слушателя, которому долго рассказывал про Сан-Антонио, Техас и историю Соединенных Штатов. Джентльмен, как выяснилось, всю жизнь работал на заводе, мастером, кажется, а на старости лет решил посмотреть на родную страну и теперь очень жалел, что не додумался сделать это лет на 30 раньше. Иногда я слышал доносящиеся до меня возгласы Джонса, но они меня не интересовали. Ближе к полуночи я простился со своим собеседником и отправился в номер. На следующий день у меня должна была состояться деловая встреча около 11 часов, и потому я поднялся в 9 и неспешно отправился завтракать в ресторан. Бар в это время был закрыт, он открывался, кажется, в 10:30, и Пога сидел в ресторане и разговаривал с официантом. Помимо меня в зале было еще 4 или 5 человек. Слава богу, Джонса я не заметил. Как ни странно, работаете, мне принес именно бармен, а не официант. Тот обслуживал другой столик. «А разве вы не работаете в баре?» – спросил я. «Когда я нужнее здесь, я помогаю официанту». «Вам доплачивают за это?» «Конечно». Все свои реплики Пога произносил с легкой улыбкой. Элегантно, приятно. Мне нравился этот молодой человек, в хорошем смысле этого слова. И мне пришел в голову один вопрос, который я вполне мог задать бармену. «Скажите, пожалуйста, Пога?» – спросил я. «Что за птица этот Джонс?» Пога театрально закатил глаза. «Не знаю», — ответил он, — «но вчера он дал жару. К ночи, когда вы уже ушли, раззадорился до такой степени, что обещал купить весь отель, всех уволить из здания к чертовой матери. Я усмехнулся. Почему-то я не удивлен. Слава богу, сегодня вечером он уезжает, сказал Пого. Я кивнул и стал есть. Пого исчез. День прошел довольно бурно. Ряд деловых встреч, документы, контракты, накладные. Днем у меня выпало 2 свободных часа, и я прокатился на речном трамвайчике по реке Сан-Антонио. Текущая через старую часть города река не широка, небо над ней почти полностью скрывают кроны нависающих деревьев. Я сидел на скамеечке, мотор трамвайчика что-то бормотал, я попивал прохладительный напиток и старался не думать о работе. Работа снова настигла меня часов в 5, и в отель я вернулся около 9 вечера. Вернись я на пару часов позже, рассказывать было бы не о чем. Вернись я раньше, я тоже вряд ли бы стал свидетелем описанных далее событий. Я быстренько за 5 минут принял освежающий душ, день был жарким, и спустился в бар. Он практически пустовал, за исключением одного столика в самом дальнем углу. За ним сидели человек 5, которые пили пиво, размахивали руками, что-то выкрикивали, перебивая друг друга, впрочем, в дружеских тонах. Я сел с краю стойки вплотную к сувенирному отделу. Мне было интересно рассмотреть сувениры поближе. Вероятно, я даже что-нибудь приобрел бы, сложись события иначе. Пога ничего не сказал и налил мне виски с содовой, и я улыбнулся ему, благодарственно кивнув. Минут через 5 в бар зашел портье, отлучившийся со своего рабочего места. Он сел у другого конца стойки, они с Пого стали тихо беседовать, я не слышал ни слова. А еще через пару минут появился Джонс. У него в руке был чемодан, а одет он был явно для путешествия. Я вспомнил слова Пога о том, что Джонс уже съезжает. Я обратил внимание на его чемодан. Натуральная кожа, причем похоже какой-то экзотической рептилии. Марку чемодана я определить не смог, хотя в свое время интересовался чемоданным делом. Полагаю, что он был изготовлен по специальному. Джонс небрежно бухнул чемодан рядом со мной и громко сообщил: «Выезжаю!» Я вежливо кивнул. Только теперь Джонс заметил сувенирное отделение бара. «О, надо что-то купить напоследок», — сказал он и снова обратился ко мне. «Всегда привожу что-нибудь интересное из поездок. В городе времени не было, а тут прям как доктор прописал». После каждой фразы, произнесенной Джонсом, чувствовался восклицательный знак, так сказать, повисал в воздухе. «Это что такое?» Он ткнул пальцем в деревянную статуэтку. Прежде чем Пога успел ответить, Джонс переспросил: «Сколько стоит?» Я сразу понял, что человек, которому важна стоимость вещи, а не ее эстетическая или функциональная ценность. Если можно купить галстук за $50, а за углом такой же за 70, то Джонсы и им подобные предпочтут более дорогой вариант, чтобы покрасоваться перед коллегами или женщинами. Пога тоже это понял. $114.86, ответил он. Сложно сказать, завысил Пога цену или нет. Насколько я мог рассмотреть, статуэтка изображала какое-то божество до колумбовых времен. До появления европейцев на месте Сан-Антонио существовала деревня Янагуана, что переводится как «освежающая вода». Там жили коко-культеки, небольшое местное племя. Колорит. Но у них было свое искусство, имитации произведений которого широко распространены в Техасе в качестве сувениров с местным колоритом. «Ты меня за дурака держишь?» — спросил Джонс. «Ты мне всякую дребедень не подсовывай!» Он, кажется, забыл, что сам спросил у бармена о цене статуэтки. «Что-нибудь настоящее есть?» Мне страшно хотелось ответить, что настоящие предметы той культуры нужно искать в антикварных и археологических лавках или на черном рынке, но я промолчал, чтобы не ввязываться в разговор с напыщенным глупцом. Надо сказать, что $100 не были маленькими деньгами в то время. Даже сейчас, когда инфляция постепенно съела немалую часть их стоимости, они остаются вполне заметной суммой. А уж так, в межбанковском 567 году никто бы не стал выбрасывать сотню на ветер. В межбанковских расчетах, конечно, используются даже купюры в 100 тысяч долларов, напечатанные до 36 года, но мы говорим про обыкновенные ходовые купюры. Джо смотрел на Пога выжидающе. Тот аккуратно забрался на небольшую лесенку, позволяющую достать товары и бутылки с верхних полок, и снял резную, тончайшей работы статуэтку, изображающую индейца, сидящего на корточках и курящего длинную трубку. Статуэтка была потертой и явно старой, но, судя по технике исполнения, сделанной не раньше 19 века. 4836 долларов и 3 цента, хладнокровно сказал Пога. Джонс начал придирчиво рассматривать эту статуэтку. «А что это?» – спросил он. «Это статуэтка куакультекского вождя, сделана в конце 18 века резчиком по дереву Альфонсо Варгасом. Его работы есть в лучших музеях мира. Это одна из первых работ из коллекции хозяина отеля мистера Рейна». Мне показалось, что Пога откровенно врет. Какой хозяин отеля станет выставлять столь ценную, по словам бармена, статуэтку на продажу в сувенирной лавке? Более того, если работы этого Варгаса хранятся в лучших музеях мира, то почему это стоит так дешево? Да и с хронологической оценкой создания изделия я вряд ли ошибся. Джонс присмотрелся к статуэтке и внезапно сказал очень тихо: «Ты хочешь меня обмануть, полукровка?» Пога побледнел. Хотя он отличался более темной кожей, чем у меня или у Джонса, она была достаточно белой, чтобы бледность была заметна. «Вы в самом деле хотите очень дорогую вещь?» – спросил он тихо. «Да», – улыбнулся Джонс. «Такая улыбка возникает на губах боксера, когда он хочет подначить соперника и ринуться в бой». «Хорошо, мистер Джонс. Тогда нам нужно подняться в кабинет мистера Рейна. У меня возникло твердое ощущение, что я себя лишь о какой-то конкретной вещи, причем оба прекрасно понимали, о чем речь. Я чувствовал себя лишним». Джонс кивнул. Пога нажал на кнопку, вызывающую портье, и когда тот появился, сказал: «Мы идем к мистеру Рейну. Предупреди его». Портье кивнул и исчез. Пога внимательно посмотрел на Джонса, а потом на меня. «Я хотел бы пригласить вас в роли независимого свидетеля, сэр», — сказал мне Пога. Джонс нахмурился, но промолчал. Видимо, он знал, что так и будет. Я растерялся. «Не беспокойтесь. Речь пойдет всего лишь о крупной сделке, и вам нужно будет проследить, чтобы никто не нарушил условия. Я думаю, вы честный человек». Я польстил такое утверждение. Особенно смешно вспоминать о нем сейчас, после этой истории. Но не буду забегать вперед. «Хорошо», — пожал плечами я. «Пойдемте». Пога шел первым, за ним Джонс, третьим я. Мы молча зашли в лифт, и тут Пога сделал нечто странное. Над кнопкой с номером 5 была пластинка, которая не являлась единым целым с остальной панелью управления лифтом. В пластинке была замочная скважина. Я был уверен, что ключ просто дает доступ к внутренностям панели управления для ее ремонта, но я ошибался. Пога вставил ключик в замочную скважину и убрал пластинку. Под ней была кнопка 6. «Не выходит же». «Снаружи здания последнего этажа не видно. Вероятно, он не выходит окнами на улицу и по площади меньше, нежели крыша. Только так я мог объяснить этот странный факт». Пога нажал кнопку, и лифт тронулся. В то же время я заметил, что Джонс не выказывает никакого удивления. Он был готов ко всему. Двери открылись, и мы попали в большую гостиную, по интерьеру не слишком отличающуюся от номеров отеля. Тоже роскошное убранство, толстые ковры, деревянная резная мебель. Перед нами стоял усатый портье. Пога обратился ко мне и Джонсу. «Джентльмены, прошу вас пару минут подождать. Располагайтесь так, как вам удобнее. Я сообщу мистеру Рейну, что вы прибыли». Пога и портье исчезли за одной из дверей, а мы остались в гостиной. Я сел на диван. Окон в комнате не было, зато потолок был стеклянным. Чтобы солнце не светило слишком ярко, он был прикрыт какой-то полупрозрачной тканью, перетянутой системой вант. Я понял, что хозяин может регулировать прозрачность потолка при помощи специальной панели управления. «Вам, наверное, интересно, что здесь происходит?» — громко спросил Джонс. Мне было интересно, но совершенно не хотелось спрашивать об этом у Джонса. Тем не менее, я пересилил свою неприязнь. «Да, весьма». «Ха!» — хохотнул Джонс. «Вы представить себе не можете, во что ввязались». «Это все легенда!» Он умудрился прошептать последние слова, и все равно его слышал, по-моему, весь город. «Легенда?» «Да, это все местные индейцы. Когда пришли белые, они отдали им все золото, хотя у них-то его почти не было. Тут жили мелкие, нищие племена. Столица ацтеков была много южнее. Их почти всех перебили. Но некоторые артефакты все же сохранились». Он замолчал. Мне показалось, что в нем боролись два человека. Один не хотел угодно ли рассказывать, выдавать тайну, а другой, настоящий Джонс, был готов выложить все, что угодно, лишь бы похвастаться перед другим. «Это шкатулка с приправами», сказал он с таинственным видом. Наверное, по моему лицу он догадался, что понятнее не стало, и торопливо пояснил. «С давних времен племя коакультеков хранило у себя шкатулку, сделанную по преданию чуть ли не 2000 лет назад. В шкатулке были пряности и приправы, разные, но непростые. Стоило добавить какую-нибудь из них в пищу, и мир вокруг изменялся. Одна, например, дарила здоровье, другая — богатство, третья — славу. Коакультеки так долго и просуществовали независимые обряды ацтеков, потому что вовремя пользовались шкатулкой. Говорят, они целые ритуальные обряды проводили, целые варево с этими приправами готовили, но использовали за раз только крошечную щепотку, чтобы не расходовать зазря». «И вы думаете, что это правда?» «Я знаю, что это правда. Я проследил всю историю, из чьих рук и в чьих шкатулка переходила, и вот я здесь и не ошибся. Этот Рейн продаст мне ее». «А почему вы решили, что он ее продаст?» «Потому что владеющий шкатулкой не может кое-чего. Он не может иметь друзей, не может иметь детей. И все раскорит, пока не продаст ее». Мне вспомнился рассказ Роберта Льюиса Стивенсона о сатанинской бутылке. Правда, там все было несколько иначе. Бутылку нужно было продать за меньшую цену, чем та, за которую она была куплена. А тот, кто умирал, будучи владельцем бутылки, был обречен гореть в аду. В существовании ада я сомневаюсь до сих пор. А вот бездетность вкупе с бессмертием и отсутствием друзей может кому-то и не понравиться. То есть владелец шкатулки рано или поздно захочет от нее избавиться? «Именно так!» «А если у человека, который получает шкатулку, уже есть дети?» «Они умрут!» — ответил. «Появился». «А если умрет владелец?» — спросил я, и тут перед нами появился Пого. «Шкатулка найдет себе нового», — сказал он. Пого был одет в очень дорогой костюм. Это чувствовалось по покрою, по качеству ткани. Более того, бывший бармен преобразился. Теперь в нем ощущалась властность, присущая только очень богатым людям. Его красивое лицо выражало некоторое презрение к Джонсу. Я не относил это выражение на свой счет. А в глазах горели огоньки. Стало понятно, что он старше, чем казался. Пого было около 40 лет. Об этом говорят перечные морщинки около глаз, кожа. Но все эти мелочи стали заметны только теперь, по обретении нового имиджа. «Позвольте представиться. Пого Рейн». Сложно сказать, поверил я сказке о шкатулке или нет. своей жизни я повидал немало удивительного, но в то же время моя работа частенько опускала меня с небес на землю. Я гораздо больше доверял накладным и сметам, нежели легендам об ацтекских божествах. А вот и предмет нашего разговора. Рейн повел рукой, и швейцар внес в комнату небольшую резную шкатулку. Я внимательно присмотрелся к артефакту. Шкатулка никак не могла быть изготовлена до появления европейцев. Об этом говорило то, что сортов дерева было использовано несколько, и они были склеены. Внешняя обработка, форма шкатулки, лакировка – все это однозначно свидетельствовало о 18 веке и не раньше. Джонс тоже обратил на это внимание. «Рэй, вы снова меня обманываете! Это новая шкатулка!» «Да», – спокойно ответил Рэй. «Шкатулка новая, но содержимое прежнее». Он открыл шкатулку. Внутри она была подобна чиппендейловскому комоду. Столько же различных ящичков, и на припасной секции в каждом какая-то непонятная труха. Труха была разного цвета, степени помола, но на приправы никак не походила. Джонс подошел и нагнулся над шкатулкой. Рейн тут же захлопнул крышку. «Или вы мне верите на слово, или нет», — отрезал он. Джонс кивнул. «Она будет стоить вам 500 тысяч долларов», — сказал Рейн. «По-моему, это достойный сувенир из Сан-Антонио». Внезапно во мне проснулась удивительная смелость, и я спросил: «Сколько вам лет, мистер Рейн?» Он улыбнулся как-то покровительственно на правах сильнейшего. «116, сэр». И я немножко, не на минуту. Только теперь я заметил, что Джонс ни на минуту не расставался со своим чемоданом. Теперь он открыл его и достал из-под каких-то тряпок объемистый пакет. «Здесь 700 тысяч», — сказал он. «Я думаю, вы не будете против, если я оставлю себе 200, а остальное передам вам». «Не буду», — ответил Рейн. Портье все это время стоял неподвижно. Джонс опустился на колени и начал аккуратно распаковывать деньги. Пакет был сделан из бумаги и перевязан тесьмой, но Джонс не хотел его рвать. «Я надеюсь, что получу не только шкатулку, но и некоторые инструкции», — сказал Джонс. «Конечно», — ответил Рейн. Удивилось, что я присутствую при каком-то тайном действии, при обряде посвящения. Удивительным для меня было то доверие, которое оказывал Джонс Рейну. Он и в самом деле никак не мог проверить, что покупал. Более того, я был уверен, что Рейн откровенно обманывает Джонса. Впрочем, так тому и надо, думал тогда я. Кстати, простите меня за столь быстрое развитие событий. Возможно, кое-какие детали я упустил, все-таки прошло много лет, но в целом все так и было. Стремительно, резко, безо всяких упущений, будто детально отработанный план. Я отвлекся всего на секунду. Я заметил, что руки портье, которые я видел за спиной, не пусты. Они сжимали пистолет. С моей точки я четко видел зеркало через открытую дверь другой комнаты, и в этом зеркале отражалась спина портье, а глаза меня никогда не подводили. Я подумал, что эта мера принята для обеспечения безопасности сделки. Внезапно у меня заложило уши. «Вы думаете, что выстрелы в жизни звучат как в кино?» «Нет, что вы! Самого выстрела не слышно вовсе. Просто тихий хлопок и звон в ушах. Последующих выстрелов вы можете вообще не услышать, если в первый раз пальнули у вас над самым ухом. После того, как грянул первый выстрел, я слышал только едва различимые хлопки остальных. Всего выстрелов было 3, сообразить 4, если кто-то успел выстрелить дважды. Я не сразу сообразил, что произошло, но когда сориентировался, увидел следующую картину. На полу, прижимая руку к животу, между пальцев струилась кровь, лежал Джонс. В нескольких дюймах от другой его руки валялся большой никелированный револьвер, кажется, Detective Special фирмы Colt. Рейн привалился к стене, в его руке был небольшой пистолетик, напоминающий дамский. В груди Рейна зияла дыра, убедившая меня в том, что я не ошибся с маркой пистолета Джонса. 38-й калибр сложно с чем-то спутать. Портье лежал лицом вниз, пистолет из его руки выпал и куда-то отлетел. Его стреляло телом, по ковру расплывалась кровь. Я не очень понял, кто в кого стрелял, и тем более, кто из них выстрелил первым. Джонс достал револьвер из пакета с деньгами. Деньги там и в самом деле были, но вряд ли их количество составляло столь внушительную сумму, как 700 тысяч. Портье держал пистолет за спиной. В кого он стрелял, я не знаю. Возможно, он был в сговоре с Джонсом или сам по себе и просто пытался убить хозяина. Рейна убил Джонсом. Это не вызывало сомнений. Я оказался в закрытой комнате на 6-м секретном этаже дорогого отеля с 3 трупами, мешком денег и шкатулкой с индийскими пряностями, которыми я не умел пользоваться. Шкатулку, да догадаться, что произошло потом. Я схватил пакет, запихнул под мышку шкатулку и метнулся в лифт. Наверное, когда он находился на секретном этаже, его не могли вызвать ни с какого другого, срабатывал механизм блокировки. Я добрался до 5 этажа, уложил новоприобретенное в свой саквояж, быстро побросал туда личные вещи без разбору и ретировался из отеля. Перед тем, как выйти, я вырвал из лежащей на стойке регистрационной книги страницу с записью о себе. Стирать отпечатки пальцев не было времени, их не было ни в одной полицейской базе, и найти меня при помощи дактилоскопии не представлялось возможным. Единственным человеком, который видел меня, это был швейцар. Выстрелов он, похоже, не слышал. В пакете. Что вам сказать? В пакете Джонса оказалась вполне круглая сумма в 200 тысяч долларов. Судя по всему, если бы цена шкатулки оказалась ниже ее, Джонс бы заплатил не колеблясь. Я экспериментировал с приправами из шкатулки. Сложно сказать, помогли они мне или нет, но деньги Джонса, вложенные в грамотное дело, сначала удвоились, а потом удесятерились. Последние 30 лет я не работаю и живу на проценты, причем живу хорошо. Я был женат 3, но у меня нет детей. Ни раз и говорю, одна из жен не смогла от меня зачать. Врачи исследовали меня не раз и говорили, что дело именно во мне. Что-то с качеством вырабатываемых сперматозоидов. После каждого из разводов мои бывшие жены спокойно рожали детей от других мужчин. Я всегда был одинок, даже до приобретения шкатулки. Не появилось у меня близких друзей после. Сложно сказать, виноваты ли в этом приправы. Лишь одно меня смущает. Лишь одно не позволяет мне верить в силу шкатулки, в ее волшебные свойства. Мне 79, свел У меня радикулит. Я перенес 2 инфаркта. Мои пальцы свел артрит. А на моей сухой сморщенной коже появились пигментные пятна старости. Кажется, Рейн соврал. Спасибо. Это был рассказ Тима Скоренко «Шкатулка с пряностями».